7. «Роза, привет. Что поделываешь?» — громко и весело спросила Люся. «Да так, в такси еду», — Роза говорила и смотрела на голые лиственницы, которые беспощадно за ветки куда-то тянул ветер. Весь салон автомобиля был забит пакетами, всякие важные покупки для обустройства будущей студии. И один пакет, в котором были вешалки, неудобно упирался в ее ребра, заставляя постоянно ёрзать. После пары дней серьезных выматывающих раздумий Роза решилась рискнуть. «Как вообще поживаешь? Что новенького?» Не теряя оптимистичного настроя, говорила Люся. Она последнее время звонила очень часто и неизменно в конце благодарила Розу за ее помощь Сёме. Роза решила особенно не болтать про то, что затеяла. Если ничего не выйдет, будет не так стыдно. «Ничего нового». «Ну ладно. А мне, представляешь, предложили съехаться. Ну, тот, о котором я тебе рассказывала. С кривыми зубами». «Ничего себе». «Да, честно тебе скажу, иногда я смотреть на него не могу. Особенно если освещение стрёмное, то он совсем некрасивый». «А зачем ты тогда?» «Да потому что не нужно разбрасываться хорошими мужчинами. Их мало. Я знаю, что меня любят, не обидят, деньгами помогут. Главное — спокойствие. Конечно, если бы был еще кто на примете, я бы подумала, ну, больше никого нет. Так что пусть будет он, хоть и с кривыми зубами. В общем, собираю весь день вещи, завтра тоже буду, а потом он машину закажет для переезда. Придется институт прогулять, а я и так особо не ходила». «Влетит?» «Если принести справку, что болела, нормально. К сессии допустят без проблем». «А где ты справку эту возьмешь? Люся замялась. «Ты только не говори никому, ладно? Это вроде подсудное дело». «Конечно, не скажу». «У меня же тетя врач, и она отдала нам целый блок этих справок с печатями. Можно сколько угодно болеть». «Повезло». «И не говори. Я что-то в этом семестре, правда, много пропустила». Такси уже остановилось около квартиры на Тверской. «Люсь, извини, я тут приехала, у меня пакетов тьма». «Да-да, ничего, пока. И спасибо тебе большое еще раз за Сёму. Он контрольную на 5 написал». Подруга отключилась, а Роза принялась вытаскивать все пакеты к подъезду. Иногда ей помогал Митя, но близилась сессия, а у него была куча долгов. Поэтому он не всегда успевал таскать ее пакеты и бегать с ней по магазинам. Когда Роза сказала ему, что согласна попробовать, не спала потом всю ночь от тревоги и эмоционального перевозбуждения. На следующее утро Митя скинул ей контакт друга отца. Его звали Павел Владимирович. От осознания, что ее решение притворяется в жизнь, тревога взвелась с новой силой. За 2 ночи Роза написала бизнес-план, чтобы чувствовать себя уверенно, когда будет говорить с Павлом Владимировичем. А за час до видеозвонка ходила по комнате, не зная, куда себя деть. Не могла даже присесть. Ей вдруг вспомнился тот день перед экзаменом по английскому языку. Она почти довела себя до истерики, даже уснула на полу. Но в итоге сдала на высоченный бал. Может, и сейчас все пройдет хорошо. И, как и 5 лет назад, жизнь ее бесповоротно изменится. «Но не очаровывайся, моя хорошая», — сказала Роза самой себе в зеркале, чтобы потом не разочаровываться. Правда, такие философские мысли нисколько не помогли ей. Бурлящее внутри волнение уже было не остановить. Роза тогда открыла все окна в квартире, чтобы остудить себя, не обратив внимания на ворчание замерзшей Оли, и позвонила Мите. Он проговорил с ней весь час, что-то шутил, приободрял. А потом Роза выдохнула, села перед компьютером и нажала на кнопку вызова. Павел Владимирович держался приятно, хотя было видно, что ему, в общем-то, совершенно наплевать на Розу и на ее наивный, оптимистичный настрой. Чувствовалось, что человек он резкий, и она догадывалась, что то, что он вообще сидит здесь и слушает ее, заслуга Мити. Павлу Владимировичу было бы легче сдать квартиру кому-то, кто мог гарантировать свою платежеспособность больше, чем на полгода. Он расспросил Розу о том, что она планирует сделать в квартире, как будет развивать бизнес, и попросил примерный план чистой прибыли. Когда звонок завершился, Роза почувствовала себя такой вымотанной, что даже встать со стула казалось невозможным. Она положила голову на согнутые в локтях руки, почувствовала, как тревога и сомнения расползаются по телу. Сильно нахмурилась, потом усилием воли расслабила лоб и сама не заметила, как задремала. Деваться уже все равно было некуда. Давать заднюю было не в ее правилах. Роза отогнала воспоминания и потащила свои пакеты к двери. «Хотите, я помогу вам?» — предложил мимо проходивший молодой человек. «Да, спасибо большое». Она даже не успела рассмотреть его лицо, когда, подняв все ее сумки на нужный этаж, он попрощался и ушел. Вдруг ей вспомнилось, как 5 лет назад точно так же они с мамой тащили из магазина тяжеленные пакеты в канун Нового года. Как она мечтала, чтобы кто-то по-мужски позаботился о ней. Чтобы хоть раз дядя Вилли отнесся к ней не в своей саркастичной манере, а как к драгоценности. Но, с другой стороны, где бы она была, если бы в нее с детства не вкладывали понимание, что все на этом свете она может сама? Роза зашла в квартиру. Сердце ее уже привычно замерло, наслаждаясь стуком каблуков по паркету. В квартире стояли огромные рыжие кресла и торшер, пока единственная мебель. Роза давно поглядывала на это кресло в одном интернет-магазине, но купить не решалась, слишком дорогое. А тут вдруг набралась смелости. «Раз уж делаю от души и с душой, пусть мне откликается каждая деталь», — решила она. Включив свет, музыку и кинув пальто в это самое кресло, Роза принялась собирать напольную вешалку. Вторым ее иностранным языком в университете был французский. Поэтому она подпевала Джо Дассену и, замечтавшись, почти медитативно вкручивала шурупы. Когда она первый раз сама собрала тумбочку, сразу после того, как они с Олей сняли квартиру, она совершенно преисполнилась в своей независимости и с того момента стала особенно требовательна к тем, с кем ходила на свидание. Когда вешалка была собрана, Роза отошла на несколько шагов. Затем села на пол, довольная своей работой. А потом подумала. Интересно, всем девушкам иногда хочется выйти от своей независимости. Она задумалась и не обратила внимания на то, как скрипнул пол в коридоре. И вскрикнула, когда кто-то положил руку ей на плечо. «Это я, истеричка», — сказал Митя, присаживаясь на корточке рядом. В руках он держал бутылку колы и коробку, судя по приятному запаху с теплой только что приготовленной пиццей. Около его ног вертелся Эммануил. Роза тут же принялась тискать уже подросшего щенка. «Что же ты не предупредил меня, что твой хозяин намерен довести меня до сердечного приступа?» — сюсюкала она. «Я довел бы, я бы и откачал», — отозвался Митя. Потом они вместе стали наводить порядок в студии. Пока Роза мыла сервиз, парень вытирал его и расставлял на полках. «Скоро привезут журнальный столик, кресла другие, диван, стулья. В общем, красота будет», — сказала Роза. Она решила не экономить на деталях, чтобы гостям студии хотелось все фотографировать, выкладывать себе в сторис и отмечать студию. «Ты когда успела все выбрать?» — спросил Митя, открывая коробку с пиццей. Они устроились на полу напротив окна, а спинами опирались на кресло. Вместо пар прогулов получилось много. Их еще больше будет, когда мебель начнут привозить. Но ничего, выкручусь как-нибудь. В конце концов, я уже на последнем курсе могу себе позволить. Устала только, хотя это приятная усталость. Роза прикрыла глаза, вздохнула, прожевала кусок пиццы, а потом снова открыла глаза. «Снег», — сказала она. На окнах еще не было штор, а свет они погасили. Оставили только торшер. «Что?» «Смотри, снег». Огромные хлопья в свете уличного фонаря пролетали мимо окон. «Наконец-то! А то я уже думал, что ноябрь так и не уйдет, сказал Митя. «Куда он денется? Он должен». Роза устало прикрыла глаза. Сегодня вечером у нее еще 2 группы. Эммануил сопел рядом. «Я тоже вечером на работу». Роза повернула голову к Мите. «Ты работаешь? Мне казалось, что у тебя такой загруз на учебе, что это нереально». Парень пожал плечами. «Все равно деньги нужны. Так что ничего со мной не будет». «Кем ты устроился?» «Санитаром». «Вау». Решил потихоньку привыкать ко всему этому. «Сложно». Митя нахмурился. «Да как тебе сказать? Нормально. Но по-разному бывает». Роза улыбнулась, не жалуется на жизнь. Это было одним из пунктов в ее списке. Они сидели молча, ели пиццу с цыпленком и чесночным соусом, пили колу из горлышка, передавая друг другу бутылку, и смотрели, как постепенно-постепенно белыми хлопьями покрываются крыши домов. Едва слышно, все еще играли французские песни в Розином телефоне. «Поётся хоть о Новом годе?» — спросил Митя, обратив, наконец, внимание на песню. «Нет, ты что, слышишь слово «Кристмас»?» «Во французском я вообще слов не слышу. Все как одно какое-то бормотание». «Слова в песне красивые. Пусть и не о Новом годе, но все равно. Дыма, камажи, ксистовая. Бильберда какая-то. Сам ты бильберда. Устало улыбнулась Роза. Переведи. Конкретно в припеве, который ты так бесталанно пытался повторить, говорилось примерно следующее. «Если бы не было тебя, тогда моя душа была бы другой. Вот». Закончила Роза, смутившись. Ладони у нее вспотели, мысли разлетелись. На Митю она не находила сил посмотреть. «Боже мой, что ж просто сразу в любви не призналась?» Подумала она, прикрывая глаза. А потом резко поднялась, чтобы подойти к окну. «А может, все-таки признаться? Просто сказать и все. Три слова. А там уж будь как будет». Мирно опускающийся с небес снег немного успокоил Розу. Она повернулась к Мите, который тоже встал, но только смотрел на нее, не приближался. Полутьма как будто столкнула их друг с другом, полностью обезоружив. Им бы разбежаться по противоположным углам, но они стояли здесь, в темноте, друг напротив друга. За окном шел снег. Розина несдержанность была очевидна. Наверное, он понял, увидел. Митя медленно подошел, и Роза вздрогнула, когда он крепко обнял ее. «Ты невообразимо крута», — сказал он шепотом. Чуть отстранился и улыбнулся. «У тебя все получится, не переживай». Роза удивленно посмотрела на Митю, ничего не понимая. Он что, правда не обратил внимания на ее поведение, на ее смущение? Правда посчитал, что она так вскочила только из-за того, что у нее много работы? Но ведь все так очевидно. Она как на ладони перед ним. Она и не скрывает. А может, он видит и понимает. Просто, как и сказал, любви больше нет. Только дружба. И именно поэтому сейчас в этой темной квартире под французскую музыку он решил не целовать ее, а обнимать. Только самоуважение и воля заставили Розу быстро взять себя в руки, улыбнуться и сказать «Спасибо за поддержку». Вернувшись к креслу, они доели пиццу и вышли на улицу. Эммануил с восторгом кружился под падающими снежинками. «Не провожай», — сказала она, даже не дав Мите шанса возразить. «Хочу пройтись, потом такси вызову». И быстрым шагом она направилась прямо по улице. Наконец можно отпустить себя, перестать держать лицо. Свернув за угол и убедившись, что он больше не видит ее, она сгорбилась, обхватила себя руками и медленно поплелась, куда глаза глядят. А невесомые снежинки легко ложились на ее мокрые от слез ресницы. Хотела просто чувствовать, даже если безответно. Получай. Теперь выходит ее очередь тихо любить и не досаждать ему своим чувством.